Глава десятая. Бой. Бардо не тронулся с места. Он понимал, что попытка к бегству, отступлению, любое проявление слабости будет роковым. Жасмин и Лив, стоящие у него за спиной, обменялись взглядами. Чудовище было быстрым, как молния. Пузыри, оставшиеся у Жасмин, были бесполезны, пока Бардо стоял между ними и врагом. Единственное, что девочка могла сделать, это незаметно отползти в сторону. Врал напал без предупреждения. Меч Барды взлетел, и когти чудовища с лязгом врезались в блестящую сталь. Барда увернулся и нанес удар. На этот раз Врал стукнул по мечу с такой мощью, что Барда пошатнулся. Сжимая свой меч, Лив встал плечом к плечу с другом. Врал довольно зашипел. Два врага даже лучше, чем один. Он так давно не дрался. Хоть был выращен именно для боев. Он скучал по боям, по радости, которой доставляла битва, по крикам поверженных врагов. Вырывающиеся, визжащие, извивающиеся гномы, которых он хватал у ручья, не были достойными противниками. Ловить ядовитые стрелы было слишком просто, но это сражение будоражило его холодную кровь. Зарычав, он атаковал своих противников, попытался выбить оружие у них из рук, не смог. Зато заставил отступить. Дважды сталь пронзила его чешую, но ему было все равно. Так же, как и удары, наносимые в голову черной птицей, снова и снова пикирующей с высоты, Врал не боялся боли, не боялся смерти. Он не знал, что это такое. Он знал одно. Все, кроме других Вралов, враги, с которыми нужно драться, драться и побеждать. Здесь или на арене теней. Не имеет значения. Только однажды он потерпел поражение. Это было давно, в стране теней. Врал уже не помнил тот бой, не помнил и последовавшую за ним погоню, которая привела его в этот лес. Он не помнил стражей, сопровождавших его. Их кости давно сгнили где-то в лесных зарослях. Стальной ошейник на его шее был единственным, что осталось от прошлой жизни, только он и потребность убивать. Врал увидел третьего врага, девушку с кинжалом и ядовитыми пузырями, крадущуюся прочь. Она собиралась атаковать его сбоку или сзади. Она двигалась осторожно и медленно. Видимо, думала, что Врал, занятый ее спутниками, не заметит этого. Она ошиблась, и он разберется с ней в свое время. Врал стремительно прыгнул, ударил. И со злорадством заметил, что меньший из противников пошатнулся. Запах свежей крови ударил ему в нос. Этот запах разбудил воспоминания о давно минувших днях. Кровь гномов была жидкая и горькая, как стоячая вода, но это была лучше, гораздо лучше. Девочка тем временем пропала из виду. Где она? Врал приоткрыл один из боковых глаз. Посаженный глубоко в неровную чешую, он видел не слишком хорошо, но иногда мог быть полезен. А, вот и она. Заносит кинжал, прицеливается. Пришло время покончить с ней. Всего один удар хвоста. Есть! Девочка упала пронзительно, закаркал ворон. Раненый мальчишка выкрикнул какое-то слово. Врал понимал некоторые слова, но это было ему незнакомо. Однако он почувствовал в крике горе и страх. Чудовище усмехнулось. Безобразный рот превратился в узкую щель. «Жасмин!» — снова воскликнул Лив. Но она лежала неподвижная и тихая. Барда окликнул его. И Лив едва успел увернуться, избежав острых когтей Врала. Однако он потерял равновесие и упал, сильно ударившись о землю. Мальчик приподнялся на коленях. Сердце бешено стучало. Он задыхался. Из глубокого пореза лилась кровь. Лив еле мог держать меч. «Лив!» — приказал Барда, заслоняя друга и отражая выпад чудовища. «Уходи! Спасай пояс!» «Я не брошу тебя!» — прошептал мальчик. — Тебя и Жасмин. — Делай, как я сказал, — рявкнул Барда. — Ты ранен и не сможешь нам помочь. Ну, давай же, быстрей! Бешено размахивая мечом, Барда пошел на Врала, нанося мощные удары, заставляя чудовище отступать. Лив отполз в сторону. Осыпавшаяся колючая листва фулонских деревьев резала ему руки, царапины немилосердно жгли. Лив приподнялся, встал на ноги. Сделал несколько шагов, остановился и оглянулся. Сопротивляться было бесполезно. Некуда бежать, негде спрятаться. Когда Врал покончит с Бардой, придет его очередь. Лучше умереть в бою, чем в тернистой чаще, уползая от врага. Сверкнула молния. На несколько мгновений поляна осветилась, и все стало видно, как на ладони. Барда, бьющийся с блестящим огромным Вралом, Жасмин, распростертая на траве, Прин. Прин выбралась из ручья. Ее глаза расширились от страха, передние лапки сжимали вязкую фиолетовую массу. Лиф удивленно смотрел, как малышка расправляет крылья. Послышались раскаты грома. Казалось, даже земля задрожала от страшных звуков. Барда не устоял и упал на одно колено. Сверкая оранжевыми глазами, Врал двинулся на противника. Одним взмахом он выбил меч из рук человека. Сияющая сталь несколько раз перевернулась в воздухе и вонзилась в землю. Врал зашипел, готовясь нанести последний удар. «Барда!» — воскликнул Лиф и, пошатываясь, поспешил на помощь. Но Прин опередила его. Устремившись к чудовищу, она, размахивая крыльями, нависла над ним и опрокинула фиолетовую массу прямо на голову Вралу. Чудовище зарычало и отступило. Страшные когти метнулись к фиолетовому затылку. Прин отлетела в сторону, приземлилась и поспешила к ручью, вытянув вперед перепачканные передние лапки. — Нет, Прин, прячься в лесу, он увидит тебя! — закричал Лив. Но он заблуждался. Врал больше. Ничего не видел. Он задрал голову, воя от ярости и боли. — Это лишайник, — пропищала Прин, тщательно ополаскивая лапки в ручье. Фиолетовый лишайник попал ему в глаза и в уши. Зеленый лишайник лечит, а фиолетовый причиняет боль. Кин рассказывали мне об этом. Так часто рассказывали. И это оказалось правдой. Сверкнула молния, и за ней последовали новые раскаты грома. Небо разверзлось, полил дождь, сильный, холодный дождь с градом. Барда дотянулся до меча. Из последних сил Лиф пополз к нему. Жасмин, наконец, пошевелилась. Крив взволнованно закричал. Но Врал уже был не опасен. Взвыв последний раз, он бросился к ручью, едва не налетел на Прин, скатился в воду, и быстрое течение унесло его прочь. Вскоре промокшие, замерзшие до костей усталые путники нашли убежище в маленькой пещере в устье реки. Град еще сыпался с неба. Им удалось развести небольшой костерок, но он почти не согревал их. Однако никому и в голову не приходило жаловаться. — Я думал, это конец, — вздохнул Барда, разжигая факел. — Это чудовище не успокоилось бы, пока не растерзало нас всех по очереди. Как твоя рука, Лив? — Гораздо лучше, — ответил мальчик. Он лежал, подложив под голову свою котомку. Рана была обработана зеленым лишайником, найденным у ручья, и перевязана виноградной лозой. Помню, какую боль лишайник причинил Враалу, и, видя лапки Прин в волдырях, Лив сначала не хотел даже слышать о таком лекарстве. Но малышка заверила его, что зеленый лишайник исцеляет раны, и, чтобы доказать это, положила его себе на ожоги, попросив Жасмин крепко перевязать ей лапки. Я часто слышала рассказы старших о зеленом и фиолетовом лишайниках, рассказывала она, глядя, как пламя скачет по стенам пещеры. Гномы и кины с давних времен залечивают им свои раны. Многих моих предков зеленый лишайник спас от увечий, нанесенных Враалом. Когда лишайник стареет, то приобретает фиолетовый оттенок. В таком виде сжется и липнет к телу. Конечно, это не яд, которым гномы начиняют стрелы. Он поражает только глаза и уши, да и то ненадолго. Наш Враал будет как новенький уже через несколько дней. Лив посмотрел на малышку. Она улыбалась ему, грея больные лапки в своей мягкой сумочке. — Ты очень храбрая, Прин, — сказал он. — Ты спасла нам жизнь. Кины могут гордиться тобой. — Это так, — ласково подтвердила Жасмин, а Филли согласно залопотал. Прин просияла. — Кины всегда защищались от Враалов и серых стражей с помощью фиолетового лишайника, — сказала она с гордостью. — Мама и Грен мне говорили об этом много раз. — Не понимая, почему Аилса, Бруно и Мерон не показали нам его, — нахмурилась Жасмин. Прин покачала головой. Они не видели в своих снах ни стражей, ни Враалов. Поутру они рассказывали только про фулонские деревья. Они думали, что гномы сейчас — единственная опасность здесь. — Похоже, волшебные сны не так уж полезны, — протянул Барда. — Они показывают далеко не все, и только на короткое время. — Например, Прин, видели ли твои сородичи в этих местах человека? Малышка покачала головой. Они говорили, что никто больше не приходит на гору. Все теперь боятся ядовитых стрел. — Видимо, не все, — тихо произнес Барда. Он снял со стены факел и сделал шаг вглубь пещеры. Лив затаил дыхание. На стене высветились еле заметные слова, слова, написанные кровью. — Кто я? Вокруг мрак, но я не отчаиваюсь. Я знаю три вещи. Знаю, что я человек. Знаю, откуда пришел. Знаю, что должен сделать. Пока этого достаточно.